78. Говорю о красоте, чтобы око свое к ней обратили. Дела, свершенные и мысли продуманные, наполняют сознание, сопровождая его по пути времени. Они летят впереди, они следуют позади, они толпятся вокруг. От них не уйти. Потому хорошо, когда дела и мысли обращены на красоту, и красотой наполнены. Тогда красота будет естественным окружением человека. То, что занимает сознание человека какое-то количество времени, должно отзвучать в сознании даже и после того, когда как явление утратило свою актуальность. Отрыжка текущих дел часто заполняет мысли, мешая думать о вещах более нужных. Йоги, уходя в горы, в уединение, стремились, чтобы мир внешний, их окружающий, не врезался разрушительным диссонансом в их внутренний мир. Ученик в мире находится в иных условиях. Перед ним задача не только оградить внутренний мир свой, но и условия внешние по силе возможности сгармонизировать с ним, или, во всяком случае, не допускать, чтобы они нарушали целостность мира внутреннего. Задача нелегкая, и выхода нет. Либо устоять, либо быть раздавленным. Воздействие окружающих сознаний велико, ибо коллективно. Им тоже надо противопоставить мир свой. Видим, как каждый человек создает свой мирок и живет им. Видим, что мирки эти, даже рядом живущих людей, могут быть сильно различны. Считаем, что ученик мир свой может строить совершенно независимо от малости мирков людей и его окружающих. Сильные духи никогда не понимались теми, кто был около, ни близкими своими, ни семьей своей, ни даже народом своим, ибо несть пророка в отечестве своем. Признание не нужно, но противостояние непониманию требуется великое, иначе сотрут и унизят до себя. Итак, надо не только устоять, но и двигаться дальше, бережно охраняя святилище духа от внешних воздействий. Все же лучше чувства не своих не выказывать, даже своим. Сдержанность защищает внутренний мир человека, подобно крепостной стене. Чувства и эмоции, которые явлены окружающим, служат как бы мостом или вратами для каждого желающего войти вовнутрь, как это обычно бывает, нарушающие гармонию и целостность индивидуального внутреннего мира. Лучше вовнутрь не допускать никого, ни далеких, ни близких. Уже говорил, в святилище никто не вхож, там место учителя. Для ненарушаемого развития индивидуальности нужна некоторая изолированность микрокосма и его ауры. Эту изолированность можно обеспечить сдержанностью и замкнутостью. Можно говорить о чем угодно, но чувства свои храните про себя. Зачем уявлять их на всеобщее обозрение и осуждение? Можно ухватиться лишь за выступ, но не за что ухватить шар. Зачем давать людям цепляться за ауру, чтобы потом терзать? Шар — символ равновесия. Равновесие духа — лучшая защита. Такая эмоция, как страх, позволяет врагу крепко ухватиться за ауру и яро воздействовать на нее. Все, что уявляется наружу и нарушает гладкую непроницаемую поверхность шара, позволяет каждому встречному распоряжаться внутренним миром того, кто неосторожно открывает его людям, нарушая условия сдержанности и владения собою. Застегните кольчугу духа на все застежки, тогда не опасные удары, наносимые людьми, беспрестанно. И помните, никто не устоит против равновесия.